Тут в половине дня пути есть город, можем остановиться там, если ты не против. Я бы хотел задать тебе еще пару вопросов, чтобы ты как можно детальнее описал некоторых духовных зверей, которых нет на этом континенте. Это можно, пожал я плечами. Идем. Глава 19. После нашего прибытия в город, мы с Эйдином остановились в небольшой, но уютной гостинице. Комнаты были простыми, но чистыми, а хозяин оказался приветливым человеком, который с радостью предоставил нам лучшие места. Следующие несколько дней прошли в увлекательных, в том числе и для меня, беседах. Эйдин засыпал меня вопросами о Северном континенте, и я с удовольствием делился своими знаниями, при этом и сам узнавал различную информацию об устройстве Южного континента. И как я понимал, Эйдин выдавал гораздо больше информации, чем я мог бы получить в любом другом месте, не будучи членом секты. Я рассказывал ему о величественных горных хребтах, покрытых вечными снегами, о бескрайних степях, где травы колышутся под ветром, словно зеленое море, о глубоких лесах, хранящих тысячелетние тайны, о сектах, духовных зверях и отшельниках, что живут в этих местах. Особенно едино интересовали духовные звери, обитающие на моей родине. Я описывал ему огненных лис, чьи хвосты оставляли в воздухе след из искр, и ледяных волков, способных замораживать все вокруг одним лишь дыханием. Рассказывал о громовых орлах, в чьих крыльях таилась мощь молний, и о земляных медведях, чья кожа была тверже любой стали. «А есть ли у вас водные существа?» – спросил Эйдин. Его глаза горели любопытством. «О, их множество! Например, есть жемчужные скаты. Их тела покрыты чешуей, переливающейся всеми цветами радуги, а в центре лба у них растет настоящая жемчужина, способная управлять водными потоками. Есть всякие спруты, но они больше мерзкие, чем интересные». Эйдин внимательно слушал, время от времени делая заметки в своем блокноте. Но что меня действительно удивило, так это то, что большую часть времени он проводил за рисованием. Его кисть двигалась с невероятной скоростью, оставляя на бумаге точные и детальные изображения всего, о чем я рассказывал. Однажды, когда я закончил рассказ о великих сектах нашего континента, я заметил, как Эйдин внезапно замер. Его глаза закрылись, а тело окутало легкое сияние. Я почувствовал, как воздух вокруг него начал вибрировать от концентрации ци, настолько сильно, что мне даже присутствовать рядом было не очень приятно, но я пересилил себя. «Эйдин!» – позвал я, неуверенный, стоит ли его беспокоить. Через несколько мгновений сияние исчезло, и Эйдин открыл глаза. На его лице играла довольная улыбка. «Прорыв», — сказал он, заметив мое удивление. «Твои рассказы помогли мне достичь нового уровня понимания мира. Я благодарен тебе, Джин. Я был поражен. Прорыв уровня совершенствования прямо на моих глазах, так просто, и все это благодаря моим рассказам. Но как?» — спросил я, не в силах скрыть свое изумление. Эйдин рассмеялся, его смех был легким и беззаботным, словно у ребенка, получившего долгожданный подарок. «Видишь ли, Джин, мой путь совершенствования немного отличается от обычного», — начал он объяснять. «Мои прорывы зависят от познания мира и возможности воспроизвести его на холсте. Я изучил почти все, что мог, на этом континенте, разве что только самые глубокие секреты других сект и закрытые области не затронул, то тут, знаешь, как бывает, подобные возможности выпадают раз за жизнь. В итоге я попросту застрял. Для возвышения мне недостаточно простых медитаций. Мне нужно новое знание, новый опыт, новое познание, через которое я прохожу. И твои рассказы, они открыли для меня целый новый мир». Я слушал его с нескрываемым интересом. Такой подход к совершенствованию был мне в новинку. «Позволь показать тебе», — сказал Эйдин и достал несколько листов бумаги. То, что я увидел, заставило меня затаить дыхание. На листах были изображены духовные звери, о которых я рассказывал. Огненная лиса, окруженная языками пламени, ледяной волк с глазами, сияющими холодным светом, громовой орел, расправивший крылья, по которым пробегали молнии. Каждый рисунок был настолько детальным и живым, что казалось, звери вот-вот сойдут с бумаги. При этом практик, создавший эти рисунки, никогда не видел их. Это какими же способностями надо обладать, чтобы создавать подобное? Оказывается, пути возвышения куда обширнее, чем я думал. «Это невероятно», — выдохнул я, рассматривая рисунки. «Но как ты смог изобразить их так точно? Ты же никогда их не видел». Эйдин загадочно улыбнулся. «Твои описания были настолько яркими, что я смог увидеть их своим внутренним взором, а моя техника позволяет переносить эти образы на бумагу. Затем он показал мне еще несколько рисунков, и я почувствовал, как мое сердце пропустило удар. На них были изображены люди: Шиньяри, погибшая глава Лазурного потока, Милия, нынешняя глава и ее ученица, а также остальные главы великих сект. Рисунки были настолько точными, что казалось, Эйдин видел этих людей вживую. «Как это возможно?» – спросил я, не в силах оторвать взгляд от изображения Шиньяри. «Черты лица они идеальны. Как можно нарисовать того, кого никогда не видел настолько точно?» «Это часть моей техники», – объяснил Эйдин. «Я могу воссоздать образ человека, основываясь лишь на описании его характера и роли. Мой разум заполняет пробелы, создавая наиболее подходящий облик. Это что-то вроде слепка ци на основе воспоминаний, которыми ты со мной поделился. Так сложно объяснить тому, кто не идет моим путем». Я был поражен. Такая способность могла быть невероятно полезной, но в то же время и опасной в неправильных руках. Все же тело нужно подготовить к прорыву. Наш разговор был прерван внезапным шумом с улицы. Мы выглянули в окно и увидели толпу людей, собравшихся вокруг городского глашатая. «Внимание! Внимание!» – кричал он. «Важная новость! Сразу 4 секты нашего континента завершили подготовку к открытию забытой гробницы. Барьер ослабевает раз в 1000 лет, и это время пришло». Толпа загудела от возбуждения. Я посмотрел на Эйдина, ожидая увидеть такой же интерес, но он лишь пожал плечами. «Забытая гробница?» – спросил я. «Что это?» «Что-то вроде области. Древнее место силы», – ответил Эйдин без особого энтузиазма. «Говорят, что там хранятся невероятные сокровища и знания, оставленные практиками прошлого. Сам понимаешь, даже то, что для них было ерундой, для нас может стать сокровищем, да и потоки ци там другие, поэтому могли появиться ресурсы, которых нигде больше не встретишь. Но это также очень опасное место. Многие практики в прошлом погибли, пытаясь проникнуть туда». Я задумался. Такое место могло бы стать отличной возможностью для меня узнать больше об этом континенте и, возможно, стать сильнее. Потому что, как оказалось, если ты хоть на миг перестанешь расти, то останешься на задворках мира практиков. «Ты собираешься туда?» – спросил я Эйдина. «Нет, меня это не особо интересует», – покачал он головой. «Все, что лежало на поверхности, давно вынесли, а идти глубже и рисковать – не мое. Но ты можешь присоединиться, если готов. Туда будут брать всех желающих. Как видишь, орут во всеуслышание. Думаю, ты понимаешь, почему так?» «Понимаю. Что ж, в таком случае, думаю, почему бы не попробовать», — решительно сказал я. «Где находится эта гробница?» Эйдин дал мне необходимые указания, и на следующее утро я отправился в путь. Дорога заняла не так много времени, и за это время я встретил множество других практиков, также направлявшихся к гробнице. Воздух был наполнен возбуждением и предвкушением. Наконец, я достиг места, где была обнаружена гробница. Это была огромная равнина, окруженная высокими горами. В центре равнины возвышалось массивное каменное строение, окруженное мерцающим барьером. Вокруг него собралось огромное количество практиков, от совсем юных учеников до опытных мастеров. Я подошел к столу регистрации, где суетливый клерк записывал имена всех прибывших. «Судя по всему, какая-то секта вела учет всех вошедших. Правда, непонятно зачем». «Имя? Секта?» – спросил он, не поднимая головы. «Джин. Просто джин, вольный практик», – ответил я. Мужчина на мгновение поднял глаза, окинув меня оценивающим взглядом, затем кивнул и сделал запись в своем свитке. «Вы последний, мы набрали нужное количество. Могу сказать, что вам повезло», — сказал он. «Регистрация закрыта. Ждите дальнейших указаний». Я отошел в сторону, наблюдая за суетой вокруг. Практики из разных сект собирались группами, обсуждая стратегии и делясь слухами о том, что может находиться внутри гробницы. Воздух был наполнен напряжением и ожиданием. Внезапно раздался громкий голос. «Внимание всем! Подготовка завершена. Мы начинаем процедуру открытия барьера». Толпа расступилась, освобождая пространство вокруг гробницы. Группа старейшин из 4 сект выступила вперед. Они встали по 4 сторонам барьера и начали выполнять сложные пассы руками. Воздух задрожал от концентрации ци. Барьер начал мерцать все сильнее, его поверхность пошла рябью. Затем раздался оглушительный треск, и яркая вспышка света ослепила всех присутствующих. Когда я снова смог видеть, барьер исчез, а на его месте образовался огромный провал в земле, ведущий глубоко под землю. Не успели старейшины что-либо сказать, как толпа практиков ринулась вперед. Они толкались и отпихивали друг друга, стремясь первыми попасть внутрь. Я остался на месте, наблюдая за этим хаосом. Краем глаза я заметил, что многие сильные практики, судя по всему, представители влиятельных сект, в том числе и четырех главных, что ответственны за открытие гробницы, не спешили. Они стояли в стороне, наблюдая, как менее опытные практики бросаются в неизвестность. Я понял их стратегию. Те, кто сейчас так спешил внутрь, скорее всего, станут просто разведчиками. Они первыми столкнутся с опасностями гробницы, возможно, даже погибнут, расчищая путь для более сильных. Последние же сэкономят силы для более поздних этапов. Это было жестоко, но эффективно. Даже на своем континенте я сталкивался с подобным. Я решил последовать их примеру и подождать, пока первая волна энтузиастов схлынет. У меня было достаточно опыта, чтобы понимать, в таких местах спешка может стоить жизни. Прошло около часа с момента открытия входа в Калгурскую гробницу, именно так ее назвал старик, который зарегистрировал меня в число исследователей, и поток практиков, стремящихся попасть внутрь, начал постепенно иссякать. Теперь я заметил, что более опытные и сильные люди начали свое неспешное движение к входу. Их шаги были уверенными, а лица выражали сосредоточенность и решимость. «Пора», — сказал я себе, глубоко вздохнув и направившись к темному проходу, ведущему в глубины гробницы. Спуск оказался долгим и извилистым. Ступени, высеченные в камне, были скользкими от влаги, а воздух становился все более тяжелым и спертым по мере того, как я углублялся под землю. Я активировал свою технику звездной ЦИ, создавая небольшой светящийся шар, который плыл передо мной, освещая путь. Наконец, спуск закончился, и я оказался в огромном подземном зале. Потолок терялся где-то высоко во тьме, а стены были покрыты древними барельефами и надписями на языке, которого я не мог прочесть. Воздух здесь был насыщен ЦИ до такой степени, что казалось, будто она течет вокруг меня подобно невидимой реке. «Невероятно!» – прошептал я, оглядываясь вокруг. Зал был заполнен останками тех, кто пришел сюда до нас. Скелеты в полуистлевших одеждах лежали повсюду, некоторые все еще сжимали в костлявых пальцах оружие или артефакты. Я заметил несколько свежих трупов, очевидно, жертвы первой волны практиков, которые поспешили внутрь. По всему залу были разбросаны обломки древних механизмов и остатки ловушек. Многие из них были уже активированы, но я все равно двигался с предельной осторожностью. Опыт подсказывал мне, что в таких местах опасность может таиться где угодно. Вдалеке я услышал звуки борьбы. Группа практиков сражалась с каким-то чудовищем, похожим на гигантского скорпиона, с телом из черного камня. Его панцирь отражал их атаки, а острый хвост сеял смерть среди них. «Берегись его жало!» — кричал один из практиков. «Оно пробивает любую защиту». Я решил не вмешиваться в этот бой. Вместо этого я направился в сторону небольшого прохода, который, казалось, вел в менее исследованную часть гробницы. По пути я натолкнулся на небольшую рощицу странных растений. Их стебли светились мягким голубоватым светом, а листья были похожи на тонкие кристаллы. Узнать их мне не довелось, но внутри определенно чувствовалась немалая и достаточно насыщенная ЦИ. Осторожно используя одну из специальных техник сбора, я добыл несколько цветков и аккуратно спрятал их в свой пространственный карман. Эти растения могли оказаться бесценными для моего дальнейшего совершенствования. В крайнем же случае их можно просто продать. Продвигаясь дальше, я столкнулся с группой практиков, которые пытались открыть какой-то сундук. Их попытки были тщетными. Сундук был защищен мощной формацией. «Проклятие!» – выругался один из них, ударив кулаком по крышке сундука. «Эта штука не поддается. Формация высшего ранга. Тут нужен кто-то посильнее». Я хотел было предложить свою помощь, но вдруг почувствовал странное колебание ЦИ неподалеку. Оставив группу с их проблемой, тем более они не заметили меня, я направился к источнику этого ощущения. Вскоре я оказался в небольшом боковом проходе. Здесь было множество скелетов, словно они охраняли что-то важное. Я заметил группу практиков, которые выходили из этого прохода с разочарованными лицами. «Пустая трата времени», — сказал один из них. «Тут только скелеты и тупик». «Странно», — ответил другой. «Столько мертвых, тут явно что-то было. Значит, уже все давно вынесли, еще до нас. Они прошли мимо меня, не обратив особого внимания. Я же, движимый любопытством, решил проверить этот проход сам. Как только я вошел, я почувствовал, что что-то здесь не так. Воздух был насыщен тонкими потоками ци, настолько слабыми, что их было почти невозможно заметить. Благодаря моей повышенной чувствительности к энергии и происхождению с другого континента, я смог уловить эти потоки. Медленно продвигаясь вперед, я внимательно изучал каждый сантиметр стен. И вот, в самом конце прохода, я заметил едва видимый узор на стене. Это была скрытая формация, настолько тонкая и сложная, что ее активация требовала невероятно точного контроля над ци. «Вот оно что», — подумал я, — «эта формация требует минимального количества энергии для активации. Практики с этого континента, привыкшие к высокой концентрации ци, просто не могут увидеть настолько незначительные нити энергии». Я сосредоточился, уменьшая поток своей ци до едва ощутимого уровня. Затем, очень осторожно, я направил эту тонкую струйку энергии в формацию. Раздался тихий щелчок, и часть стены начала медленно отодвигаться, открывая скрытый проход. Я улыбнулся, довольный своим открытием, и шагнул внутрь. Проход вел в небольшую комнату, которую, судя по всему, никто не посещал веками. Здесь было несколько древних артефактов, покрытых толстым слоем пыли, и несколько свитков, которые, несмотря на свой возраст, выглядели так, будто их написали вчера. Я начал осторожно изучать находки, когда вдруг почувствовал изменения в потоках ци вокруг меня. Воздух словно сгустился, и я услышал странный механический звук. Обернувшись, я увидел, как из ниш в стенах выдвигаются фигуры. Это были марионетки, древние боевые конструкты, очевидно созданные для защиты этого места. Их тела были сделаны из какого-то темного металла, а глаза светились зловещим мерцающим светом. Я сразу почувствовал, что эти создания намного сильнее меня. Духовная энергия внутри них была плотной и мощной, явно превосходящей мой нынешний уровень. «Разбуди, как будешь изучать новые вкусные артефакты, ладно», — буркнула чешуйка, на миг выглянув из-за воротника и, не найдя ничего интересного, нырнула обратно. Кажется, она даже не сомневалась, что с этими противниками я справлюсь. Глава 20. Марионетки имели человеческий облик, но их тела были сделаны из какого-то темного металла, который тускло поблескивал в свете лампадки, что я использовал для освещения своего пути. Их суставы соединялись тонкими, почти невидимыми нитями энергии, которые мерцали, когда свет падал на них. Каждый раз, когда я двигался, эти нити словно оживали, переливаясь всеми оттенками синего и фиолетового. Самым жутким в их облике были лица, совершенно лишенные черт, за исключением единственного светящегося глаза в центре лба. Этот глаз, казалось, следил за каждым моим движением, излучая холодный, неестественный свет. Руки марионеток заканчивались длинными лезвиями, которые выглядели так, будто были естественным продолжением их конечностей. Эти клинки были настолько остры, что, казалось, могли разрезать сам воздух. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Воздух в комнате словно сгустился, наполнившись тяжелым угнетающим давлением. Эти создания были неподвижны, но их присутствие ощущалось почти осязаемо. Едва я шагнул в сторону выхода, как марионетки двинулись в мою сторону. Их глаза вспыхнули ярче, и воздух наполнился жужжанием активированных механизмов. Первая марионетка бросилась на меня с невероятной скоростью, ее металлический кулак был нацелен прямо мне в голову. «Поток тысячи рек!» — выкрикнул я, мгновенно активируя одну из своих самых мощных техник. Воздух вокруг меня завибрировал, наполняясь влагой, и через мгновение огромный водяной змей материализовался передо мной. Его тело, созданное из чистой водной ци, переливалось и мерцало, словно живое воплощение бурной реки. Змей ринулся вперед, встречая атаку марионетки. Столкновение было подобно удару грома. Водная масса обрушилась на металлическое тело с такой силой, что стены комнаты задрожали. Марионетка не выдержала удара и рассыпалась на части, превратившись в груду металлических обломков. «Одной меньше», — усмехнулся я, но моя радость была недолгой. Остальные марионетки не стали медлить. Они двигались с удивительной синхронностью, словно управляемые единой волей. Использовав технику шагов, я увернулся от ряда последовательных атак. Мое тело словно растворилось в воздухе, оставляя за собой лишь размытый след серебристого света. Я появился за спинами двух марионеток и, не теряя ни секунды, нанес мощный удар звездным горном. Клинок, окутанный звездной ци, прошел сквозь металлические тела, словно они были хрупким фарфором. Еще две марионетки рассыпались на части, присоединившись к обломкам первой. В итоге противники оказались не так уж и страшны, но моя уверенность испарилась, когда я увидел, как обломки поверженных марионеток начали двигаться. Металлические части притягивались друг к другу, словно под действием невидимого магнита. На моих глазах разрушенные конструкты восстановились, поднявшись на ноги. Вот оно что, а я уж подумал, что будет просто, пробормотал я, готовясь к очередному столкновению. Восстановленные марионетки выглядели еще более угрожающе. Их движения стали быстрее и агрессивнее, а удары теперь сопровождались небольшими взрывами духовной энергии. Я понял, что нужно изменить тактику. Простое уничтожение марионеток не приносило результата, нужно найти способ остановить их окончательно. Печать звездного эха, выкрикнул я, активируя усовершенствованную версию своей старой техники. Воздух вокруг меня задрожал, и появились несколько моих призрачных копий. Каждая из них двигалась синхронно со мной, создавая иллюзию множественных атак. Марионетки на мгновение замешкались, не зная, куда направить свои удары. Воспользовавшись их замешательством, я создал туманность. Вокруг меня появилось множество маленьких звезд, которые начали вращаться с огромной скоростью. Их свет становился все ярче, пока не превратился в ослепительную вспышку. Когда свет рассеялся, я увидел, что все марионетки были разрушены. Их обломки были разбросаны по всей комнате. На мгновение я позволил себе вздох облегчения, но он быстро застрял в горле. Обломки снова начали двигаться, собираясь вместе. Но на этот раз процесс восстановления был быстрее, а результат еще более впечатляющим. Марионетки, которые встали на ноги, выглядели иначе. Не внешне, нет, в плане ци. Они будто прорвались на одну звезду выше. Их следующая атака была молниеносной и слаженной. Они двигались как единый организм, дополняя действия друг друга. Я едва успевал уклоняться, используя все свое мастерство и скорость. Но даже этого оказалось недостаточно. В какой-то момент одна из марионеток нашла брешь в моей обороне, благодаря тому, что пятеро других отвлекли меня непрекращающимся шквалом атак. Я почувствовал острую боль в плече, ее лезвие оставило глубокий порез. Проклятие! Выругался я, отпрыгивая назад и прижимая руку к ране. Кажется, я их немного недооценил. Кровь начала пропитывать мою одежду, но я не мог позволить себе отвлекаться на боль. Нужно было найти выход из этой ситуации, и быстро. Я активировал свое духовное зрение, пытаясь найти слабое место в конструкции марионеток. И тут я заметил нечто странное. Их движения, хоть и казались хаотичными, на самом деле шли по определенной последовательности. Приглядевшись внимательнее, я увидел тонкие нити ци, соединяющие марионеток. По этим нитям перемещался яркий импульс, похожий на каплю света. Каждый раз, когда этот импульс достигал марионетки, она совершала движение, а затем передавала импульс дальше. «Вот оно что», – прошептал я, чувствуя, как внутри меня разгорается азарт открытия. «Это не просто отдельные конструкты, это единая система. Теперь, когда я увидел принцип их работы, решение проблемы стало очевидным. Нужно было уничтожить марионеток в той же последовательности, в которой двигался импульс. Это должно было прервать цикл и остановить их восстановление. По крайней мере, что-то точно произойдет. Но была одна проблема, импульс двигался с невероятной скоростью. Задержка между движениями одной марионетки и другой составляла меньше секунды. Чтобы успеть за ним, мне нужна была скорость, превосходящая все, что я демонстрировал раньше. Я сосредоточился, собирая всю свою звездную ци. Воздух вокруг меня начал вибрировать от концентрации энергии. Каждая клетка моего тела наполнялась силой. Согнув колени, я почувствовал, как каменный пол под ногами жалобно трещит, покрываясь трещинами. В этот раз придется выложиться на полную. В следующий миг я оттолкнулся, оставив за собой серебристый шлейф. Мир вокруг меня словно замедлился. Я видел, как импульс начинает свое движение от одной марионетки к другой. Не теряя ни секунды, я бросился вперед. Мое тело двигалось с невероятной скоростью, настолько огромной, что я буквально видел проекцию своего тела позади, что словно остаточные фигуры моих движений шли небольшим каскадом. Я достиг первой марионетки в тот момент, когда импульс только начал покидать ее ядро. Звездный горн в моей руке вспыхнул ослепительным светом. Одним мощным ударом я разрушил марионетку, уничтожая ее ядро. Импульс пошел дальше, я ринулся за ним, ко второй марионетке. Краем глаза я видел, как остальные пытаются меня остановить, но их движения казались мне медленными. Удар, еще удар, марионетки падали одна за другой. Каждая атака требовала невероятной точности и концентрации. Малейшая ошибка могла откатить весь прогресс, и тогда они снова встанут, но будут еще сильнее. С каждым уничтоженным конструктом, оставшиеся становились более яростными. Их удары, более сильными, они позабыли о защите и пытались взять меня совместной мощной атакой. Но я не мог позволить себе сбавить темп. Наконец, осталась последняя марионетка. Она была самой мощной из всех. Весь импульс энергии теперь сосредоточился в ней одной. Ее движения стали настолько быстрыми, что она сравнялась со мной. Каждый ее удар сопровождался мощным взрывом ци, который отбрасывал меня назад. Я чувствовал, как мои силы на исходе, поддержание техники шагов на такой скорости, еще и на континенте, где я пусть и чувствовал себя уже лучше, но все еще не до конца адаптировался, это требовало огромных затрат энергии. Я понимал, что обычные атаки здесь не помогут. Нужно было что-то более мощное, способное пробить усиленную защиту марионетки. «Свет сверхновый!» — выкрикнул я, вкладывая в эту технику все, что у меня осталось. Звездная ци в моем теле вспыхнула с невероятной силой. Я почувствовал, как она течет по моим рукам, концентрируясь в клинке звездного горна. Меч начал светиться все ярче, пока его сияние не заполнило всю комнату. Марионетка бросилась на меня, занося свое лезвие для смертельного удара. Но в этот момент я высвободил всю накопленную энергию. Произошел ослепительный взрыв. Волна чистой звездной энергии прокатилась по комнате, сметая все на своем пути. Я почувствовал, как сила удара отбрасывает меня назад, но упорно держался на ногах. Когда свет рассеялся, я увидел, что от последней марионетки не осталось ничего, кроме груды расплавленного металла. Ее ядро было полностью уничтожено. Я тяжело выдохнул, но на моем лице играла довольная улыбка. Битва была выиграна. «Что ж, для разминки вполне сойдет», — кивнул я сам себе, закладывая клинок в ножны. После ожесточенной битвы с марионетками мне требовалось немного времени на восстановление. Я достал из пространственного кармана несколько пилюль восстановления. Как знал, что они мне пригодятся. Проглотив их, я ощутил, как живительная энергия разливается по моему телу. Пока пилюли делали свое дело, я решил осмотреть останки поверженных противников. Марионетки, хоть и уничтоженные, все еще представляли интерес для изучения. Тем более, раз они здесь были запечатаны, то наверняка очень ценятся за пределами этого места. Я подошел к ближайшим обломкам и внимательно их осмотрел. Механизмы внутри были невероятно сложными, сплетение тончайших нитей ци и металлических деталей завораживало. Я выбрал несколько наиболее сохранившихся частей и аккуратно убрал их в пространственный карман. Кто знает, может, изучив их устройство, я смогу создать что-то подобное или даже лучше. Пара подобных союзников мне бы не помешала. Пока было время, можно изучить артефакты, что я достал из этой комнаты. Первыми оказались пара копий. Именно что пара, то есть как будто они созданы для того, чтобы сражаться обоими сразу, что должно быть неудобно. Орудия были сделаны из неизвестного мне металла, со странными цветными пятнами, похожими на разводы. Я осторожно взял одно из них в руки и почувствовал, как мощный поток стихийной ци пробежал по моему телу. Эти копья явно обладали огромной силой, но я решил отложить их изучение на потом. Сейчас было не время экспериментировать с неизвестным оружием. Следующим мое внимание привлек странный браслет, лежащий на небольшом постаменте. Он был сделан из темного металла с вкраплениями светящихся кристаллов. Я надел его на запястье и почувствовал легкое покалывание. Активировался артефакт, как и любой другой, небольшой каплей духовной энергии. Стоило мне влить ее, как внезапно вокруг меня появились и начали кружиться призрачные мечи, словно верные стражи. «Вот это да!» — воскликнул я, наблюдая за танцем клинков. «Полезная штука. Простая, но действенная. И я уже понимал примерно, как могу ее использовать в бою. Я попробовал мысленно управлять мечами, и они послушно двигались по моей команде. Тут даже достаточно было двигать пальцами, чтобы мечи послушно выполняли сложные элементы. Удовлетворенный, я деактивировал браслет, но оставил его на руке. Система была практически такой же, что и в клинках для взлома формаций, а с таким я уже работал. Следующим оказался алхимический тигель. Он был сделан из какого-то черного материала, похожего на обсидиан, но более гладкого и блестящего. Внутри тигля я заметил сложные символы, светящиеся слабым голубоватым светом. Я достал свой старый тигель для сравнения и сразу понял, что новая находка значительно превосходит его по качеству. Символы внутри нового тигля обещали лучшую сохранность энергии во время алхимических процессов. «Ну, старина, похоже, у тебя появился достойный преемник», — сказал я своему старому тиглю, прежде чем убрать его обратно. Новый тигель я с удовлетворением положил в пространственный карман, предвкушая, какие пилюли смогу создать с его помощью. Все же в этом деле алхимическая печь очень важна и упрощает жизнь алхимика. Далее была маска, завернутая в плащ. Второй был сделан из материала, похожего на шелк, но более плотного и гладкого. Он был просто серым, невзрачным, я бы даже сказал. Маска же была сделана из белого металла с тонкими золотыми узорами. По фактуре очень напоминала аукционные маски, что скрывали личность. Я накинул плащ на плечи и сразу почувствовал, как моя ци словно окутала меня, но за пределы плаща не выходила. Я все еще ощущал ее внутри себя, но для внешнего наблюдателя я должен был выглядеть как обычный человек без каких-либо следов духовной энергии. Так-так, а что насчет маски? Как только она коснулась моего лица, я почувствовал легкое головокружение. Мое отражение в ближайшей металлической поверхности показало совершенно другое лицо. Черты изменились, став неузнаваемыми. «Маскировка высшего уровня», — отметил я, снимая маску и плащ. «Это может пригодиться, учитывая, что меня буквально ищет злой демонический практик, стоящий во главе этого континента. Оставшиеся артефакты я решил изучить потом. По крайней мере, я совсем не понимал, как активировать две сферы, что выглядели как просто две сферы, ни больше ни меньше. Восстановив силы, я направился к выходу из зала. Пилюли уже полностью усвоились, и в случае очередного сражения я буду готов. Выйдя из комнаты, я оказался в длинном коридоре. Вдалеке я услышал звуки борьбы и крики. Осторожно продвигаясь вперед, я вскоре увидел источник шума. Передо мной развернулась настоящая битва. Десятки практиков сражались друг с другом, используя разнообразные техники и артефакты. Среди них я заметил не только относительно слабых бойцов, но и представителей различных сект, судя по их богато украшенным мантиям и отличительным знакам на плечах. Один из практиков, одетый в темно-синюю мантию с золотой вышивкой, использовал технику огненных птиц. Его противник, практик в зеленом одеянии с серебряными листьями, отражал атаки, создавая вихри ветра. «Отдай артефакт, он принадлежит нашей секте», — кричал практик в синем. «Ха, он принадлежит тому, кто сильнее», — отвечал его оппонент, уклоняясь от очередной огненной птицы. Я наблюдал за этой сценой со смесью удивления и отвращения. Все эти люди были готовы убивать друг друга ради крупиц силы, скрытых в этой гробнице. Они напоминали мне стервятников, слетевшихся на падаль. Неужели цена жизни так мала для них, подумал я, осторожно обходя поле боя. Готовы убить соседа, если это даст возможность стать немного сильнее. Какая ирония, в погоне за силой они теряют свою человечность. Пока все были заняты сражением, я незаметно проскользнул мимо, углубляясь в новые ответвления лабиринта гробницы. Здесь меня ждали новые вызовы и испытания. Первым препятствием стала комната, полная ядовитых испарений. Зеленоватый туман клубился в воздухе, источая смертоносный аромат. Я активировал защитную технику, создавая вокруг себя тонкий слой звездной ци, и осторожно двинулся вперед. Внезапно из тумана вынырнуло странное существо, помесь змея и скорпиона. Его хвост, заканчивающийся острым жалом, мгновенно атаковал меня. «Поток тысячи рек!» — выкрикнул я, создавая водяной барьер. Жало существа застряло в воде, и я воспользовался этим моментом, чтобы нанести удар звездным горном. Клинок, окутанный сиянием звезд, легко рассек тело монстра пополам. Преодолев ядовитую комнату, я оказался перед новым испытанием. В центре следующего зала стоял каменный пьедестал, на котором покоился странный шар, пульсирующий энергией. Я подошел ближе и увидел надпись на древнем языке, высеченную на пьедестале. К счастью, благодаря своим обширным знаниям, я смог ее прочитать. «Разруби невидимое, чтобы увидеть скрытое. Но будь осторожен, неверный разрез закроет путь навсегда». «Интересно», — пробормотал я, изучая шар. Только при более тонкой настройке на этот объект удалось обнаружить, что внутри него находилась ци, будто закрытая от всего мира стенками своего сосуда. Похоже, нужно разрезать сгусток ци внутри по какой-то определенной линии. Или же нет, я активировал свое духовное зрение, пытаясь разглядеть более внимательно структуру энергии внутри шара. Внутри я увидел сложное переплетение нитей ци, образующих запутанный узор. Сосредоточившись, я направил тонкий луч звездной ци в шар, пытаясь найти правильный путь. Несколько раз я ошибался, и шар начинал вибрировать, угрожая закрыться навсегда. Но наконец, после нескольких напряженных минут, я нашел нужную линию. Одним быстрым движением я рассек сгусток ци по этой линии. Шар вспыхнул ярким светом и раскололся на две половины. Внутри оказался небольшой кристалл, излучающий мощную энергию. «Вот и награда за решение загадки», — улыбнулся я, забирая кристалл. В тот же момент стена позади пьедестала начала отодвигаться, открывая проход дальше. Создатели этого места явно позаботились о том, чтобы все работало хорошо. Я продолжил свой путь, преодолевая все новые и новые препятствия. Каждая комната представляла собой уникальный вызов, будь то сражение с древними стражами или решение сложных головоломок. Наконец, я подошел к очередной двери. Она была массивной, сделанной из какого-то темного металла и покрыта сложными узорами. Я осторожно толкнул ее, и она медленно открылась с тихим скрипом. Едва я сделал шаг внутрь, как услышал странный и громкий щелчок. В следующее мгновение я почувствовал невероятный выброс ци, настолько мощный, что даже мое тело, закаленное многочисленными битвами, содрогнулось. В центре комнаты я увидел девушку в жемчужной мантии. Она стояла перед каким-то древним механизмом, ее руки все еще были вытянуты, словно она только что активировала его. Девушка была невероятно красива, длинные черные волосы спадали волнами до пояса, а ее кожа казалась фарфоровой в тусклом свете комнаты. Но больше всего меня поразили ее глаза, глубокие и темные, как ночное небо, они, казалось, содержали в себе целые галактики. Жемчужная мантия девушки была настоящим произведением искусства. Она переливалась всеми оттенками белого и розового, создавая впечатление, будто на нее падает свет восходящего солнца. На спине мантии был вышит символ, который я не смог разобрать из-за яркого сияния, исходящего от механизма. Но времени любоваться не было. Я сразу понял, что механизм, который она активировала и, похоже, да не заметила этого, вот-вот взорвется. Энергия, исходящая от него, была настолько мощной, что могла уничтожить не только эту комнату, но и несколько за ними. Не раздумывая ни секунды, я ринулся к девушке. Времени на объяснение не было, нужно действовать немедленно. Глава 21. Время словно замедлилось, и я видел, как энергия древнего механизма начинает высвобождаться, готовая уничтожить все вокруг. В одно мгновение я оказался рядом. Мои руки обхватили талию незнакомки, и в следующее мгновение мы уже летели к выходу из комнаты. Взрывная волна настигла нас, и я чувствовал, как жар опаляет спину. Не раздумывая, я активировал технику «Поток тысячи звездных рек». Воздух вокруг нас завибрировал, наполняясь духовной энергией, и из ниоткуда появился огромный змей, сотканный из звездной ци. Змей мгновенно обвился вокруг нас, создавая живой щит. Я чувствовал, как его тело вибрирует, отражая удары обломков и волны разрушительной энергии. Грохот был оглушительным, а воздух наполнился пылью и мелкими осколками. Когда вибрация наконец утихла, я уже готов был вздохнуть с облегчением, но внезапно почувствовал, как мое тело отрывается от земли. Девушка, которую я только что спас, создала мощный энергетический щит, который впечатал меня в стену с такой силой, что я на мгновение потерял дыхание. «Ты думаешь, что я нуждалась в спасении? Кто ты такой?» Ее голос был холоден, как лед, а в глазах читалось подозрение. «Просто прохожий, который не любит оставлять людей умирать», — ответил я, встречая ее взгляд. Девушка нахмурилась, но затем ее лицо изменилось, когда она заметила тонкие иглы, торчащие из обломков механизма. Они вылетели вместе со взрывом и разрушили всю возведенную ею защиту. Она в данный момент распадалась на куски как раз в местах, где были иглы. Ее глаза расширились от осознания. Эти иглы были пропитаны ядом, способным разъесть даже самую сильную ци. «Я такое видел впервые. Я», — произнесла она неловко, опуская барьер. «Меня зовут Мелисса Лорин, я из секты Небесных Завес, и я прошу прощения и благодарю за помощь. Я была слишком поспешна в своих суждениях». Я кивнул, отметив какую-то явную топорность. «Нет», — девушка говорила искренне, — «просто вот так переключиться с ненависти на благодарность не у каждого выйдет». «Джин, вольный практик», — представился я в ответ. «Извинения приняты». Мелисса окинула меня изучающим взглядом, словно пытаясь прочесть мои мысли. «А ты быстро, я бы сказала, чрезвычайно быстро для практика твоего уровня. Твои барьеры тоже ничего. Думаю, пришлось бы попотеть, чтобы пробиться через них. Наша секта специализируется на техниках барьеров и формаций», пожала плечами она, будто в этом не было ничего такого. «Мы уже десятилетиями отправляем сюда практиков, чтобы ослабить защитную формацию гробницы. И вот, наконец, нам это удалось». Я внимательно слушал, отмечая холодность в ее голосе. Было очевидно, что Мелисса не привыкла доверять незнакомцам. «Так, значит, это вы собрали практиков. Я-то думал, секты не делятся подобными местами. И что же вы надеетесь здесь найти?» — спросил я, прищурившись. Мелисса на мгновение замялась, словно решая, стоит ли делиться информацией. «В центральной зале, по легендам, хранится источник невероятной силы», — наконец ответила она. «Это наш самый амбициозный поход, а по поводу того, чтобы делиться, не наша инициатива, таков закон владыки Китцеля. Он таким образом распределяет силу между сектами континента, не позволяя кому-то вырваться вперед. Каждая закрытая область или захоронение, где можно найти артефакты или техники, должны исследоваться сектой вместе с ее соседями. Так что все четыре секты тут». Не успел я задать следующий вопрос, как стены вокруг нас начали трескаться. Огромные каменные глыбы начали падать с потолка, грозя похоронить нас заживо. Мелисса среагировала мгновенно. Она резко оттолкнула меня в сторону, и в тот же момент часть зала обрушилась, разделяя нас непроходимым завалом. Это продолжалось несколько минут, прежде чем все снова затихло. «Кажется, завал проще оставить, чем разбирать», — спокойно произнесла она, ее голос был приглушенным и звучал по ту сторону груды камней. «Но, думаю, мы еще встретимся. С твоей стороны есть проход», — решил на всякий случай уточнить я. Ответ последовал спустя некоторое время. «Да», — крикнула Мелисса, — «все в порядке. Я отправлюсь дальше, удачи тебе, Джин». Я кивнул сам себе и направился к открывшемуся проходу, оставляя Мелиссу. Новый коридор вел меня все глубже в недра гробницы. Воздух становился тяжелее, насыщенный древней ци. «А с этой женщиной ты тоже будешь спариваться?» — услышал я невинный голос чешуйки. «По запаху она сильнее всех предыдущих девушек, с кем ты общался. Обмен с ней ци очень плодотворно повлияет на тебя». Мои глаза расширились. «Нет, конечно, мы же едва встретились. Ах, ну да, точно, сначала на очереди Кассандра, потом тетя Милея, потом Мэй. Хаэм, когда будет потомство, ты позволишь мне играть с моими братьями и сестрами? Я о них хорошо позабочусь, правда-правда». «Спи дальше», — буркнул я, не намереваясь продолжать такую странную тему. Внезапно воздух вокруг меня наполнился зловещим свистом. Я едва успел активировать Млечный Путь, как из темноты вылетели десятки сверкающих лезвий. Это были хищные создания, больше похожие на живое оружие, чем на зверей. «А во, папа, смотри, какие красивые ножички», — сказала чешуйка, забыв прошлую тему разговора. «Любуйся издалека, малышка», — ответил я, уклоняясь от очередной атаки. «Эти ножички могут нас на ленточки порезать». Клинки атаковали молниеносно, их лезвия оставляли в воздухе светящиеся следы. Я двигался, словно в танце, уклоняясь и парируя удары. Моя звездная ци формировала вокруг меня защитный купол, о которой разбивались атаки этих необычных духовных созданий. Свет сверхновой вспыхнул ослепительным сиянием, заполняя коридор, когда я его активировал. Клинки, не выдержав мощи звездной энергии, рассыпались, превратившись в пыль. Не успел я перевести дух, как пол подо мной задрожал. Из-за поворота показались массивные фигуры, окутанные пламенем. Огненные химеры, чудовищные звери с львиными головами и телами, объятыми пламенем. «Ух ты, папа, большие огненные котики!» — восторженно воскликнула чешуйка. «Можно мне одного? Боюсь, эти котики не для домашнего содержания», — усмехнулся я, готовясь к новой битве. Химеры атаковали, извергая потоки пламени. Их огонь был настолько интенсивным, что плавил камень. Я чувствовал, как жар проникает даже сквозь мою защиту. Поток тысячи звездных рек снова пришел мне на помощь. Огромный водяной змей, сотканный из звездной энергии, обрушился на химер. Пар заполнил коридор, когда космическая вода столкнулась с адским пламенем. Воспользовавшись замешательством противников, я активировал свет сверхновой еще раз. Волна чистой звездной энергии прокатилась по коридору, подавляя ци химер. Чудовища издали последний рев и рассыпались, оставив после себя лишь горстки пепла. Однако одна все еще оставалась живой, и пришлось использовать еще одну водяную змею, чтобы тяжелым ударом пригвоздить тварь к земле, а потом вышвырнуть далеко вперед. «Фу, папа, они даже невкусно пахнут», — разочарованно протянула чешуйка. «Может, дальше будет что-нибудь покрасивее?» Я покачал головой. Даже в самых опасных ситуациях моя маленькая спутница не теряла своего своеобразного чувства юмора. Пройдя вперед по коридору, я наконец вышел в просторный зал, куда и упала уже мертвая химера. Его своды терялись во тьме, а стены были украшены древними барельефами, изображающими сцены великих битв и могущественных практиков прошлого. Но мое внимание привлекло не величественное убранство зала, а две группы людей, стоящих друг напротив друга. Воздух между ними буквально искрил от напряжения. Первая группа выглядела так, словно сошла со страниц древних легенд о небожителях. Их элегантные мантии, украшенные золотыми узорами, плавно колыхались, хотя в зале не было ни малейшего ветерка. Лица этих практиков были безупречны, словно вырезанные из нефрита, а движения настолько изящны, что казались нереальными. Не удивлюсь, если все это следствие использования особой алхимии духовных техник, потому что выглядело подобное нереально, как будто что-то невозможное. Во главе этой группы стоял молодой мужчина с длинными черными волосами, собранными в высокий хвост. В его руке был веер, на котором я заметил искусно нарисованных змей. Его улыбка была спокойной, но глаза излучали холодное презрение, которое он и не стремился скрыть. Вторая группа представляла собой полную противоположность первой. Это были массивные мужчины и женщины, чьи тела, казалось, были высечены из самой прочной горной породы. Их кожа была покрыта шрамами и татуировками, а в глазах горел огонь неукротимой ярости. «Ах, какое зрелище! Этот хаос и разрушение!» — произнес мелодичным голосом утонченный парень. «Гробница преподносит свои дары тем, кто их достоин». Лидер этой группы, высокий бородатый мужчина с руками, размером с молот, громко рассмеялся. «Довольно пустых слов, смазливый», — прогремел он. «Почему бы нам не решить все честным боем?» Мужчина с веером лишь слегка приподнял бровь, его улыбка стала еще более снисходительной. Я осторожно шагнул вперед, привлекая внимание обеих групп. Их взгляды мгновенно обратились ко мне, оценивая потенциального противника или союзника. «Кто ты такой?» — спросил лидер группы в элегантных мантиях. «Это ты убил эту огненную химеру, что прилетела сюда мертвой? Она мне мешала», — пожал плечами я. «Джин, вольный практик, рад знакомству». Я отвел руку в сторону и сделал вид, что поклонился. Бородатый великан рассмеялся еще громче. «Ха, мне нравится этот парень», — воскликнул он. «Не то, что эти напыщенные павлины из секты Алых Лепестков». Я с интересом посмотрел на элегантную группу. «Значит, это одна из четырех сект, о которых говорила Мелисса. Кажется, если практик представляется, то ждет, что ему представится в ответ. Небо, конечно, не наказывает за пренебрежение подобным, но иногда такое не очень приятно». «Верно, парень, верно», — снова хохотнул здоровяк. «Я Горм, лидер небесного тарана, а этот хлыщ с веером — Лиан из Алых Лепестков». Лиан слегка поморщился от грубого обращения, но его улыбка не дрогнула. «Что ж, Джин», — произнес он, раскрывая веер, — «ты появился как раз вовремя. Мы с этим джентльменом никак не можем решить, кто достоин пройти дальше в гробницу». Горм сжал кулаки, его глаза загорелись боевым азартом. «Я говорю, давайте решим это честным боем. Кто сильнее, тот и проходит. Кто слабее, тот умрет. Мы не опустимся до уровня грубой силы». Лиан покачал головой, его длинные волосы красиво колыхнулись. «Истинная мощь кроется в утонченности и мастерстве. Я чувствовал, как напряжение между двумя группами нарастает. Еще немного, и здесь вспыхнет настоящая битва, которая может обрушить всю гробницу. А почему бы вам не устроить состязание?» — предложил я, привлекая внимание обеих сторон. «Выберите по одному представителю от каждой секты, и пусть они сразятся. Победитель получит право пройти дальше». Лиан и Горм переглянулись, явно заинтересованные этим предложением, которое их развлечет и позволит не участвовать в предстоящем выборе лично. «И кто же будет судить этот поединок?» — спросил Лиан, постукивая веером по ладони. «Я могу взять на себя эту роль», — ответил я так уверенно, словно до этого делал подобное каждый день. «Как вольный практик, я не принадлежу ни к одной из ваших сект и могу быть беспристрастным». Горм ударил кулаком по раскрытой ладони и улыбнулся. «Мне нравится эта идея. Ты, кажется, силен, раз зашел так далеко, да еще и победил местных химер, а эти твари не из простых. Что скажешь, Лиан, или боишься, что твои изящные техники не справятся с настоящей силой?» Лиан закрыл веер резким движением, его глаза сверкнули. «Мы принимаем вызов. Пусть поединок решит, кто достоин пройти дальше». Обе группы расступились, освобождая пространство в центре зала. Лиан выбрал стройную девушку с огненно-рыжими волосами, а Горм указал на мускулистого юношу, чье тело было покрыто татуировками так, что казалось, нет ни малейшего участка кожи, где бы не было тату. «Пусть начнется поединок», — объявил я, отходя в сторону. Бой начался молниеносно. Девушка из секты Алых Лепестков двигалась с невероятной грацией, ее атаки были похожи на танец. Из ее рукавов вылетали тонкие струи ядовитой ци, которые извивались в воздухе, словно живые существа. Практик из небесного тарана атаковал прямолинейно, но с такой мощью, что земля дрожала под его ногами. Каждый его удар был наполнен чистой, необузданной силой. Я внимательно следил за боем, отмечая каждое движение, каждую технику. Бой был захватывающим зрелищем, изящество против грубой силы, хитрость против прямолинейности. Чешуйка, свернувшаяся вокруг моей шеи, тихо комментировала: «Ух ты, папа, смотри, как красиво эта рыжая девушка двигается, а этот большой парень такой сильный, как думаешь, кто победит?» «Не знаю», — ответил я шепотом. «Оба очень сильны по-своему». Бой продолжался, становясь все более ожесточенным. Воздух был наполнен вспышками ци и грохотом ударов. Я видел, как обе стороны выкладываются на полную, демонстрируя все свое мастерство. Наконец, после особенно мощного столкновения техник, оба противника отлетели друг от друга, тяжело дыша. Они стояли, готовые продолжить бой, но было очевидно, что оба достигли предела своих сил. Я поднял руку, привлекая внимание всех присутствующих. «Достаточно», — объявил я. «Этот поединок закончился». Оба практика продемонстрировали исключительное мастерство и силу. Лиан и Горм подошли ко мне, их взгляды были полны ожидания и напряжения. «И каково же твое решение, судья?» — спросил Лиан, его голос был спокоен, но я чувствовал скрытое нетерпение. Горм скрестил руки на груди, его взгляд был тяжелым. «Да, парень, кто по-твоему достоин пройти дальше?» «Конечно, ситуация была до абсурда забавной, но я предпочел бы сражаться не с обоими группами сразу, а иметь одну из них на своей стороне, потому и устроил это маленькое представление. В любом случае, пройти дальше, не зацепив их, у меня бы не вышло. Полагаю, победа за...» Договорить мне не дали. В этот момент стена проломилась с каким-то безумным грохотом, открывая еще один незапланированный проход. Поднялась пыль, а из соседнего помещения донеслось ощущение какой-то очень опасной и плотной духовной энергии. «Кажется, исследование этой гробницы не даст мне ни мгновения покоя». Глава 22. Не успел я ответить на вопрос Лиана и Горма, как воздух наполнился оглушительным грохотом. Стена справа от нас внезапно взорвалась, осыпая всех присутствующих градом каменных осколков. Я инстинктивно активировал лунную сферу, создавая защитный барьер вокруг себя. Сквозь пелену пыли и обломков я увидел, как из образовавшегося пролома вылетело массивное тело. Это была огромная саламандра, ее чешуйчатая кожа все еще дымилась, а из многочисленных ран сочилась темная кровь. Безжизненное тело зверя с глухим стуком упало на пол, подняв новую волну пыли. «Небесная твердыня!» «Что за...» — начал было Горм, но его слова потонули в реве, доносившемся из пролома. Из клубов пыли, словно демоны из дыры потустороннего мира, выпрыгнули еще несколько саламандр. Их глаза горели яростным огнем, а из пасти вырывались струи пламени, которые были опасны для любого практика. Эти существа были воплощением чистой, необузданной ярости. Я отступил на шаг, оценивая ситуацию. Саламандры были духовными зверями высшего ранга, каждая из них представляла серьезную угрозу даже для опытного практика, а их было не меньше десятка. Опасно. За разъяренными тварями я заметил группу людей, отчаянно сражающихся с оставшимися зверями. Они двигались слаженно, демонстрируя высокий уровень боевого мастерства. Но мое внимание привлек молодой мужчина, стоявший впереди всех. В его руках было копье, которое он вращал с такой скоростью, что оно казалось размытым пятном. Каждый его удар сопровождался вспышкой разрушительной ци, разрывающей воздух. Этот воин казался воплощением силы и уверенности. Высокий, мускулистый, он двигался с грацией хищника. Его удары были точными и смертоносными, Каждое движение копья усиливалось какой-то скрытой силой. Ха! Похоже, секта разрушительного копья решила присоединиться к вечеринке. Прогремел Горм, его глаза загорелись боевым азартом. Услышав название секты, я вспомнил рассказ Эйдена. Секта разрушительного копья славилась своими непревзойденными мастерами копейного искусства. Их философия заключалась в прямолинейной, но абсолютно разрушительной силе. Основатель секты оставил после себя 7 легендарных копий, каждая из которых давала своему владельцу титул преемника. Судя по всему, этот воин был одним из них. Пока я размышлял, ситуация стремительно ухудшалась. Саламандры, охваченные безумной яростью, атаковали всех без разбора. Их огненное дыхание плавило камень, а мощные лапы оставляли глубокие борозды в полу. Лианный зал их лепестков мгновенно среагировал на угрозу. Он взмахнул своим веером, и воздух наполнился ядовитым туманом. Его последователи тут же присоединились, создавая сложные иллюзии, которые дезориентировали и замедляли саламандр. Покажем этим огненным ящерицам, на что способен небесный таран. Не уступать этим смазливым практикам из алых лепестков, проревел Горм, бросаясь в самую гущу битвы. Его соратники с боевыми кличами последовали за ним. Они атаковали саламандр, полагаясь исключительно на свою физическую мощь. Я с изумлением наблюдал, как огромный практик буквально пробил своим телом грудь одной из тварей. Лидер секты разрушительного копья и его люди тоже не отставали. Их копья мелькали в воздухе, оставляя за собой шлейфы разрушительной ци. Каждый удар был смертельным, разрывая плоть саламандр. Посреди этого хаоса я принял решение. Сражаться здесь было бессмысленно и опасно. Моя цель лежала глубже, и это был идеальный момент, чтобы продвинуться дальше. Я незаметно достал из пространственного кармана плащ, который нашел ранее. Накинув его на плечи, я почувствовал, как моя ци словно исчезла, скрытая от внешнего мира. Воспользовавшись всеобщим замешательством, я скользнул к одному из проломов, образовавшихся в результате взрыва. «Папа, а как же те люди?» – прошептала чешуйка, высунув голову из-за воротника. «У них свои цели, у нас свои», – ответил я тихо. «Кроме того, они вполне способны справиться с этими тварями сами». Оставив позади шум битвы, я углубился в темные коридоры гробницы. Воздух здесь был спертым, насыщенным древней ци. Я двигался осторожно, внимательно изучая каждый поворот. После нескольких минут блужданий я вышел в длинный коридор, который казался нетронутым. На стенах я заметил странные символы, слабо светящиеся голубоватым светом. Я не придал им особого значения, решив, что это часть защитных механизмов гробницы, но ступал осторожно. Внезапно воздух вокруг меня начал вибрировать. Символы на стенах вспыхнули ярким светом, и я почувствовал, как меня затягивает в какой-то энергетический вихрь, которому я, несмотря на все попытки, не смог сопротивляться. Мое тело словно потеряло вес, пространство вокруг исказилось, а затем меня поглотила кромешная тьма. Я не то что среагировать, я даже подумать об этом не успел. Когда я снова открыл глаза, то обнаружил себя в совершенно другом месте. Это была огромная зала, настолько величественная, что у меня перехватило дыхание. Я понял, что оказался в самом сердце гробницы или около того. Вряд ли создатели этого места стали бы так заморачиваться сразу с кучей таких объектов. Стены залы были украшены древними барельефами, изображающими сцены из жизни колгурцев, легендарного народа, исчезнувшего с лица этого континента когда-то очень давно. Это я уже успел узнать из разговоров со своим новым знакомым. Я с благоговением рассматривал изображения их великих воинов, эпических битв и невероятных достижений. Каждый барельеф был настоящим произведением искусства, передающим дух и мощь древней цивилизации, которая куда-то исчезла. Мой взгляд поднялся к потолку, и я замер в изумлении. Он сверкал, словно ночное небо, усыпанное тысячами звезд. Эти звезды излучали мягкое сияние, наполняя залу таинственным светом. Я почувствовал, как моя звездная ци отозвалась на это зрелище, словно приветствуя родственную энергию. В центре залы возвышался массивный пьедестал из белого камня. Он был настолько чистым и гладким, что, казалось, светился изнутри. На пьедестале покоился каменный гроб, настолько древний, будто он был здесь всегда. Я медленно приблизился к гробу, чувствуя, как с каждым шагом нарастает давление древней ци. На крышке гроба было выгравировано тело воина в доспехах, сжимающего меч. Работа была настолько искусной, что создавалось ощущение, словно воин вот-вот оживет и встанет на защиту своего последнего пристанища. Под изображением я заметил надпись, при этом, несмотря на неизвестное мне письмо, я к своему удивлению понимал текст. Видимо, странное свечение надгробной таблички позволяло различить эти слова любому читающему. Я, Алред, последний из колгурцев, посвятил всю свою жизнь защите этой земли и не смог пережить ее утраты. Моя тень будет хранить мой покой, а достойному передаст мое наследие. Недостойный же. Ниже были выгравированы еще какие-то слова, но смысл их уже терялся. Символы казались живыми, они словно двигались, меняя форму, не давая сосредоточиться на них. Как только я закончил читать, тишину зал разорвал низкий, вибрирующий гул. Воздух над гробом начал искажаться, словно от сильного жара. Я отступил на шаг, инстинктивно готовясь к бою. Из искаженного пространства над гробом начала подниматься темная фигура. Сначала это был лишь смутный силуэт, но с каждой секундой он становился все более четким и материальным. Наконец, передо мной предстала тень, как я понимаю, Алрата. Это был высокий, мощный воин в доспехах, которые были сотканы из самой тьмы. Хотя высокий, еще слабо сказано. Буквально гигант в два моих роста. Каждая пластина брони великана переливалась, как звездное небо в безлунную ночь. Его глаза вспыхнули ярким светом, пронзая меня насквозь. От фигуры исходило такое мощное давление, что я почувствовал, как меня буквально вдавливает в пол. Несмотря на всю мою силу, на звездную ци, текущую по моим меридианам, я ощутил себя беспомощным перед этим существом. Моя энергия словно сжалась внутри меня, подавленная присутствием этой древней силы. С изумлением и толикой страха, прогнанного моей волей, я осознал, что даже эта тень, лишь отголосок былого величия, демонстрирует уровень силы, значительно превосходящий тираническую сферу. Я еще никогда не сталкивался с чем-то подобным. Тень Алрата медленно подняла руку, указывая на меня. Его голос прогремел в зале, словно далекий гром, заставив меня содрогнуться. «Ты смеешь вторгаться в священные залы? Покажи, достоин ли ты моего наследия». Я почувствовал, как по моей спине пробежал холодок. Это не было простым испытанием или обычным боем. Я стоял на пороге чего-то гораздо большего. Вот и думай после этого, повезло мне найти главное сокровище этой гробницы или, наоборот, не повезло. Едва тень Алрата произнесла свой вызов, как воздух в зале сгустился, наполнившись тяжелым давлением древней ци. Я почувствовал, как мои мышцы напряглись, готовясь к неизбежному столкновению. Величественный воин в доспехах, казалось, на мгновение застыл, изучая меня своим пронзительным взглядом, а затем исчез. Я едва успел моргнуть, как Алрат материализовался прямо передо мной, двигаясь с поразительной скоростью, которая никак не соответствовала его массивному телосложению. В его руках сверкнул гигантский двуручный меч, настолько огромный, что, казалось, он мог одним ударом рассечь гору пополам. Лезвие этого чудовищного оружия словно жило своей жизнью, отражая звездный свет с каждой грани и создавая впечатление, будто в руках Алрата находится кусочек ночного неба. Не произнеся ни слова, древний воин сделал первый выпад. Его меч с такой силой рассек воздух, что я почувствовал, как невидимая ударная волна устремилась ко мне, заставляя отступить. Инстинктивно я активировал Млечный Путь, чувствуя, как мое тело на мгновение становится легким, словно пушинка. Мир вокруг меня размылся, и я оказался в нескольких метрах от места, где только что стоял. Но Элрат не дал мне времени перевести дух. Едва я приземлился, как увидел, что его огромный меч летит прямо на меня, вращаясь в воздухе, словно смертоносное колесо. Времени на размышления не было. Я выхватил звездный горный, вложив в удар всю свою силу, отклонил летящий меч. Лезвие с оглушительным звоном врезалось в стену, оставив в ней глубокую борозду, а затем, словно по команде невидимого хозяина, вернулось в руки Алрата, сопровождаемое потоком серебристой энергии. «Небесная твердыня», — прошептал я, фразу, которую услышал у Гарма, она мне понравилась. Пусть я и не понимал ее смысла, но общий посыл был понятен.